Святые 90-е, пионер, том 1, глава 1. Я не знал, что за тем окном, в которое выпрыгнул, но приземлился удачно, ничего не сломал, хотя и прилично ударился. Встал, отбежал в сторону и, кувыркнувшись, скатился за кучу битого кирпича. Замер, прислушался. Выстрелы поутихли, зато появилось отчетливое жужжание. Кто хоть раз этот звук слышал, ни с чем уже не спутает. Дрон-камикадзе, небольшой и очень шустрый самолетик, используется с обеих сторон. И если еще год назад встретить такого товарища было редкостью, то сейчас наоборот, редкость не встретить. Пока жужжит однотонно, можно головой покрутить, поискать его в небе, но если звук нарастает, беги. Почти гарантированно сбить его можно только патронами с дробью, обычными же шансы невысоки. Когда один дрон, еще как-то, но сейчас они чаще летают стаями, и тут уж без вариантов достанут. Маховик войн раскручивается все сильнее, военная промышленность выходит на конвейерный уровень, и если в 23-м тратить дрон на одинокого пехотинца никто бы и не подумал, то теперь и роя целого не жалеют, лишь бы поразить цель. Я не Нострадамус, но еще год-другой такого противостояния, и мы увидим бои дронов исключительно меж собой, и не только в воздухе. Сейчас же, дождавшись, когда жужжание стихнет, я перекинул автомат на спину и, резко поднявшись, рванул к подвалу. Успею, значит, поживу еще, ну а нет, орден получу посмертно. Хотя это не точно. Половину пробежал, и вот он, тот же противный звук. Похоже, что, потеряв меня, операторы мух своих посадили, а когда я дернулся, снова подняли. Но мне не привыкать делать ноги, опыт имеется. Добежав до стены полуразрушенного дома, щучкой сиганул в подвальное окошко, приземлившись во что-то мягкое. Пошарил руками, тряпье какое-то. Ну и отлично. Сегодня мне фартит с прыжками, мог бы и на кирпичи, или вообще на стекла напороться. Ужом заелозив по тряпкам, отполз в сторону, слушая, как за стеной противно жужжит дрон, то резко ускоряясь, то также внезапно замедляясь. На нервы давит, сучонок. Сидит сейчас оператор где-то в подвале, километров за 10 отсюда, и через очки в темноту вглядывается. Не шевельнется ли где, не дернется ли фигурка человеческая. Ну а вообще, с этим выходом не задалось с самого начала. Машина, на которой нас должны были подбросить к ЛБС, линии боевого соприкосновения, сломалась по дороге, потом слон ногу подвернул, пришлось его оставить. Дальше вроде нормально пошло, задачу выполнили, только возвращаясь, в засаду попали. Кое-как отстрелялись, но без раненых не обошлось. Дону руку прострелили в двух местах, Валдаю ноги перебило. Как результат, затемно не успели отойти, в лесополке возле деревеньки ничейной пришлось тормознуться. Ну а там понеслась, немцы поперли. Так-то деревня эта нахрен никому не сдалась, стоит в серой зоне уже полгода, но когда срочно нужна перемога, страждущие ее и занимают. Подойдут потихоньку, флаг на уцелевшую водонапорную башню поставят, фоточек наделают, да обратно откатываются. И тактика такая у обеих сторон, наверное, потому что генералы когда-то одни и те же учреждения заканчивали. Только сейчас, видимо, не наша очередь, и мы, очень не кстати тут оказавшись, помешали плановой перемоге. Отбив атаку, хотели уходить по темноте, только суки эти жужжащие не дали, и не только ФПВ кружат, а еще и яга грибанное настроение портит. В 14-м, когда все только начиналось, я думал, что война, если и будет, то такая, типа 8-го года, молниеносная. Постреляли, дошли до Киева, капитуляцию приняли, и по домам. Наверное, поэтому я и приехал, как только началось, боялся не успеть. Думал, с ружьем по городу побегаю, в казаки-разбойники поиграю, пока регулярная армия не придет, а там неделя-другая, и победа. Но реальность с самого начала оказалась иной. Встретив с поезда, нас, меня и еще полтора десятка таких же бедолаг, привезли куда-то на окраину, выдали форму еще советского образца, облезлые железные каски, и построили возле напоминающего коровник здания. Сначала ничего не происходило, потом оттуда вышел лохматый тип в натовском камуфляже, прошелся вдоль строя и, криво ухмыльнувшись, удалился. Простояв еще минут 10, строй зароптал, торчать на жаре без причины никому не хотелось, но тут появился еще один, с погонами прапорщика и тетрадкой. Встал напротив, выкрикнул прокуренным голосом: «Сейчас раздадим оружие и будем записывать контакты». «Чьи контакты?» — поинтересовались из строя. «Мамы, папы, жены». «А зачем они вам?» — спросил тот же голос, на что прапор без всяких экивоков ответил: «Сообщить о гибели, чтобы было кому», и, сделав выразительную паузу, добавил: «В случае чего, оружие раздали быстро, калаши и гранаты, а вот переписывались долго». Прапорщик писал неумело, постоянно ронял карандаш на землю и, наклоняясь, чтобы поднять, смешно ойкал, хватаясь за спину. «Дальше диктуйте», — кричал он, переворачивая листок. Мужики роптали, кто-то про приметы вспомнил, кому-то просто не нравился такой подход, но в итоге все переписались, и прапорщик ушел, уступая место еще одному товарищу без погон, но с очень военной выправкой. Посмотрел тот на нас внимательно, прошелся взад-вперед, недовольно сплюнул и объявил, что надо занять какую-то важную позицию. «Вопросы?» — угрожающе набычившись, проревел он, и когда вопросов не последовало, скомандовал погрузку, первым запрыгивая на броню подъехавшей мотолыги. Я еще тогда напрягся, подумал, что не то что-то, но отбросил, подсознательно не веря в реальность происходящего. «Особое приглашение нужно?» — заорал на меня подоспевший прапорщик, подтолкнув к облепленной пехотой мотолыге. Кое-как вскарабкавшись, я умостился на корме, и спустя пару минут наш транспорт уже летел по уходящей вдаль разбитой дороге. Ехали быстро, сильно трясло, и удерживаться на броне удавалось каким-то чудом. Мне даже показалось, что кто-то из моих товарищей по несчастью свалился, но все произошло так быстро, что на это происшествие просто не обратили внимания. Упал и упал, хрен бы с ним. Доехав до какой-то фермы, машина тормознула, и, разгрузив десант, то есть нас, сразу же рванула обратно. «Пленных не брать!» — голосом раненого бизона заорал товарищ без погон. Но, разбежавшись по сторонам, мы никого не нашли, ни живых, ни мертвых, поэтому, как и сказал командир, в плен никого не взяли. Оно и войны в тот день не случилось. Потусовавшись на ферме, к вечеру нас вернули в город. Это теперь, пройдя за 10 лет через все огни и воды, я могу посмеяться с того случая, а тогда мне было ой как не смешно, вот вообще ни разу. «Пионер, к тебе гости!» «Повторяю, к тебе гости!» — затрещала в рации голосом беса. «Пионер, это мой позывной. Как в детстве прилипло, так и хожу. Ну а что, мне нравится, тем более я действительно когда-то был пионером». Собираясь ответить, вдавил клавишу передачи, но, мигнув на прощание, радиостанция замолчала. Аккумуляторы из этой партии почти все были битые, я хоть и выбрал тот, что получше, но не прожив и суток, он также благополучно умер. А вообще, конечно, новость хорошая, несмотря на свою дурноту. Хорошая в том плане, что если гости идут ко мне, значит, путь для группы, которую уводит бес, свободен. Дурная же она лично для меня, ибо уходить нельзя, группу подведу, но и воевать мне тоже особо ничем. Автомат с двумя рожками, да пара гранат. Если повезет, минут на пять хватит. Пощелкав рацией, вдруг ожила, отложил ее в сторону. Выживу, заберу, а пока только мешает. Вариантов у меня немного: либо здесь затаиться в надежде, что противник мимо пройдет, либо попробовать наверх отползти, на остатки второго этажа. Что так, что эдак, шансы примерно равны. Кинут гранату в подвал или не кинут, заметит с воздуха или не заметит. Как с тем динозавром из анекдота про блондинку, 50 на 50. Только лезть наверх чисто физически не хочется, набегался уже. Да и какая разница, если шансы одинаковые. Чтобы не сидеть на месте просто так, подобрался поближе к окошку, автомат положил на колени и прислушался. Где-то далеко грохочет, но вблизи тишина. Если группа противника слаженная, так и будет, умеют они подкрадываться. Ну а если новичков послали, что тоже вероятно, могут и нашуметь. Вспомнился один из моих первых выходов в качестве командира группы, тогда же, в 14-м. Как нас не перестреляли на подходе, непонятно, мы ж не ходить толком, не маскироваться не умели. Бегали как слоны от куста к кусту, топали, да матерились. Пошли двумя группами, целью тогда нам поставили минометную позицию, найти и сообщить координаты. К тому моменту мы уже освоились, и в некотором смысле почувствовали себя бессмертными. Распределили кто как пойдет, так чтобы квадрат побольше захватить, а в пути потерялись. В итоге, вышли к цели одновременно, но с разных сторон. Моя группа передала координаты артиллеристам, а вторая почему-то решила самостоятельно минометчиков зачистить. Когда я сообразил, в чем затык, поздно было. Обычно пушкари наши мажут безбожно, а здесь так точно сработали, прямо в яблочко, и чужих накрыли, и своих. Выдергивая меня из воспоминаний, За окном отчетливо хрустнула ветка, и тут же послышался приглушенный мат. Матерились по-русски. Здесь, к слову сказать, мат наш в почете. Украинцы, само собой, для них это родное, но на могучем матерятся практически все. Поляки, англичане, американцы, датчане, корейцы, первое, что им дается, мат. Причем многие изъясняются настолько натурально, что иной раз слышишь, а он так витиевато обкладывает, многоэтажно, с приставками и знаками препинания. Думаешь, русский, ну или из бывших союзных республик кто-то. Потом присмотришься, а там негр отжигает. Языка не знает, даже на бытовом уровне, а матюки не только понимает, но и вполне понятно на них изъясняется. Но здесь точно не негр, уж больно словечками нестандартными сыплет. Ударился обо что-то, или наступил не туда, больно ему, не профессионал. Тому руку сломай, не пикнет, ибо цену лишнему звуку знает. Медленно отложив автомат в сторону, я достал нож. Полезть вряд ли полезет, а вот заглянуть, вполне. Ждал недолго. Кряхтя и матерясь, немец сунулся в мое окошко, отчего и умер. Дождавшись, когда он прекратит дергаться, я затащил его в подвал, и, накрывшись им как щитом, забился в угол. Если заметили, гранату обязательно бросит. Обычно происходит это в течение нескольких секунд, но тут почему-то медлит. Отряд не заметил потери бойца, гей. Ти там не вбився, чего мовчишь? По подвалу скользнул луч света, и я, подыгрывая, тихонько промычал не своим голосом. Ногу взлома, сдается стать не можу, и для пущего эффекта пошевелил лежащим сверху трупом. Ости балбес, нахрена полез, болячий-то як, снова простонал я, но судя по наступившей тишине, во второй раз получилось не очень убедительно. Вообще, по-украински я зразумею, нахватался, но, видать, акцент не тот подобрал. Алексей, Леха, встревоженно позвал немец, тут же отпрянув от окна. Я затаился, очень надеясь, что пронесет. Шо мовчишь, гранату кину. Пригрозили сверху. Ну, вважаю до трих. Раз. Сбросив с себя мертвого Алексея Леху, я снял с подсумка ФК, выдернул чеку, и на счет три, бросил ее в окно. Рвануло сразу, и очень близко, похоже, что попал прямо в немца. Расстояние-то плевое, поэтому мне тоже не сладко пришлось, как сопля в навоз влип, так покойный батя говаривал. Закашлившись, отполз в угол, хотел Лехой мертвецом накрыться, но даже через шум в ушах услышал противное жужжание, и больше ничего не успел. 5.06.2024, сводка Министерства обороны РФ. Группировки Запад и Восток в своих зонах ответственности заняли более выгодные рубежи, а бойцы Юга и Севера улучшили положение по переднему краю, в том числе под Волчанском и Липцами Харьковской области. Противник несет большие потери. За сутки свыше 1700 боевиков. В списке техники уничтожены американские бронемашины Брадли и Макс Кспра, гаубицы 3-7 и польские самоходки Краб. Глава 2. До ворот больницы меня проводил санитар Василий, то ли студент на подработке, то ли интерн, я так и не понял. В отличие от остальных, могучих мужиков с бесстрастными лицами, он был самый мелкий и самый жалостливый. Наверное, оттого его за мной и закрепили, отклонений у меня не нашли, и когда кололи всякое разное, вел я себя спокойно, ни с кем не бодался. А вообще, вполне могло быть иначе, ведь когда только пришел в себя и увидел людей, первым моим желанием было их всех убить. Знал, что враги кругом, ну и вот, хорошо, что не успел ничего, отключился. Второе пробуждение прошло уже в больнице под капельницей, и получилось таким же недолгим, как и первое. Помню, открыл глаза, гляжу, потолок белый, лекарствами пахнет. Ну, думаю, и фартовый ты, пионер, из такой жопы вылезти умудрился. Хотел развить мысль, но опять не успел, видимо, капали успокаивающее что-то, уснул. Ну а третий раз уже, когда глаза открыл, осознание пришло, что не все так просто. Огляделся потихоньку, осмотрелся, соображая, и решил в молчанку поиграть. Молчал и впитывал. Потихонечку так, что-то услышу, что-то увижу, что-то сам додумаю. Наверное, будь на моем месте кто-нибудь другой, так бы и остался в больнице, только в психиатрической. Потому что принять такое – сверхзадача для обычного, ограниченного привычной логикой человека. Да, несомненно, и у меня не все прошло просто, и прежде чем я смирился, а точнее убедил себя, что все происходящее правда, а не бред умирающего, минула целая неделя. Неделя капельниц со снотворным, регулярных уколов, таблеток и каждодневных осмотров доктора. Ну-с, молодой человек, присаживался он рядом с моей кроватью, давайте-ка посмотрим на ваши успехи. После чего задирал мне веко, махал стетоскопом у лица, щупал пульс и в конце осмотра, вздохнув тяжело, каждый раз говорил, вам поберечься бы, еще пару таких ударов пропустите, и все, насовсем к нам перейдете. Наверное, такое отношение, влияние лекарств и особое, как мне казалось, пластичность моего мозга, заставило меня принять текущую действительность, а именно тот факт, что меня не разорвало прилетом ФПВ-дрона, а перенесло в прошлое. Звучит коряво, понимаю, но главное, что я жив, в своем собственном теле образца 90-го года, ну и год сейчас, соответственно, также 90-й. Оказавшись за воротами больницы, осмотрелся, вздохнул наконец свободно, и на остановку потопал. Автобус номер 17, благополучно забытый мною желтый лес, большой, мягкий и неспешный. Подъехал, с шипением открыл двери, и когда я запрыгнул внутрь, так же шипя закрыл их. А ведь когда я жил здесь, в это время, автобус был для меня привычным средством передвижения, и никаких лишних эмоций не вызывал. Да, я радовался, дождавшись его, особенно если он не был забит под завязку, но того, что ощущал сейчас, определенно никогда не испытывал. Это был восторг, смешанный с трепетом. А еще боязнь, что если пошевелюсь, желтый автобус исчезнет, и я вновь окажусь в том подвале. Улица Добровольского, объявил водитель, останавливаясь напротив такого знакомого, и в то же время наглухо забытого места. Ни торговых центров, ни ларьков с магазинами, ничего. Дома, деревья, крашеные бордюры, спешащие по тротуару люди и почти полное отсутствие машин. Не скажу, что их совсем не было, но пока автобус, скрипя и покряхтывая, медленно катился по центральной улице города, проспекту Ленина, а я пялился в окно, встретилось нам всего с десяток автомобилей, три легковушки, одна «Волга» и два «Жигуленка», точно такой же автобус под номером 16, и несколько грузовиков различной тоннажности. Кроме столь малого количества машин, в глаза бросалось абсолютное отсутствие рекламы, застекленных балконов и натыканных повсюду магазинов. Первые этажи в домах по всему проспекту еще оставались собственностью обычных граждан, и хотя я знал, что такое положение вещей ненадолго, глаз это радовало. Проехав до остановки площадь Шевченко, я пропустил заходящих в салон женщин и вышел из автобуса. Можно было проехать почти до дома, но мне захотелось прогуляться, тем более еще издали я приметил автоматы с газированной водой, как сейчас помню, без сиропа 1 копейка, с сиропом 3. Причем можно выбрать, вишневый или сливовый. Подошел, ну точно, так все и есть. Пошарив в кармане, нашел 3 копейки, взял стакан, сполоснул его, перевернул, и сунув монету в прорезь, дождался, когда аппарат зашипит, наполняя граненую емкость. Интересно, как бы отреагировали мои современники, увидев такое. Всего пара стаканов, и они ни разу не одноразовые, да и вода для ополаскивания обычная, без обеззараживателей и тому подобного, и ведь никого это не волнует, во всяком случае люди пользуются, совершенно не заморачиваясь. Вот к соседнему автомату подошла женщина с ребенком лет 5, налила ему с сиропом, себе без, по-моему, стакан даже не ополоснула, так сунула, сразу. Пацан выпил на мах и попросил еще, но мамаша мотнула головой, и все, что ему оставалось, смотреть, как она допивает свою порцию. Я же не торопился, пил долго, стараясь цедить мелкими глотками. Вкус был одновременно знакомым и незнакомым. Забыл я уже, каким он быть должен, столько воды утекло. В итоге, допив газировку, вернул тару на место и, осмотревшись, побрел в сторону дома. Иду, а сам удивляюсь, как с газировкой прямо, вроде и узнаю все, и в то же время не узнаю. Уютные дворы с грибками детских площадок, ровные ухоженные газоны, приятные в своей простоте люди, а еще очень много детей, бегают, кричат, играют в какие-то свои детские игры, а ведь скоро, ну относительно конечно, проведут кабельные, чуть позже массово появятся видеомагнитофоны, потом, лет так через 10, повсеместно завезут компьютеры, и эти уютные дворики опустеют. Я хорошо помню, с каким трепетом в те годы относились ко всем новинкам с запада, будь то видак, или даже обычный, кассетный магнитофон. У меня одноклассник был, Леха Волков, так у него родители копили на машину, но подвернулась возможность урвать пару японских видеомагнитофонов. Купили по какой-то баснословной цене, и убрали подальше, вроде как на приданное сыну и дочери. Я когда в гости к нему заходил, он хвастался, показывал. Пройдясь по дворам расставленных в странном порядке пятиэтажек, вышел напрямую как стрела улицу. Растительности здесь пока немного, не наросла, и обзор открывается хороший. Справа куцые домики частного сектора, мелкие такие, убогие. Насколько я помню, лет через 15 их все посносит и настроит коттеджи. А вот слева все те же пятиэтажки, которые, тут могу ошибаться, выглядят гораздо светлее, чем те, из моего времени. Идти легко, в свои 50 с хвостиком я уже и забыл, каково это, когда ничего не болит, и стоптанные кеды кажутся вполне удобными. Прошел до конца улицы, повернул направо, жадно впиваясь глазами в местную достопримечательность, высотку, 10 этажей, с часами. Часы большие, видно издалека, показывают время, день недели и температуру. Весьма прогрессивная штука для такого маленького городка. 14.37, 15 июня, пятница, Т плюс 24. Так, стоп, 15-е, в голове нехорошо кольнуло, заставляя напрячься. Как-то за всеми этими событиями я и забыл то, о чем забывать категорически не должен. И вроде столько времени прошло, а все сразу же перед глазами встало. Пятница, вечер, дискотека. Хоть и почти не пил, но настроение приподнятое, повеселились на славу, и примерно в час ночи я, сославшись на ранний подъем, а так оно и было, отчалил. Идти недалеко, через парк, минут 10 и дома. Городок у нас сложный, криминальный, но, во-первых, я местный, во-вторых, спортсмен, поэтому нарваться на неприятности не боюсь. И зря. Топал себе по тропинке, песенку прилипшую напевал, и тут крик. Сначала не разобрал, думал, показалось, но прислушавшись, уже не сомневался, кричала женщина. Головой покрутил, определил направление, и не раздумывая, двинулся на звук. Шел недолго, почти сразу за кустами, буквально в 30 метрах от тропинки, стояла машина, а возле нее, прямо на земле, насиловали женщину. Точнее, насиловал один, двое стояли рядом, подбадривая смельчака сальными шуточками. То, что не наши, не с нашего района, определил сразу. Лиц не видел, темно, но голоса были незнакомы. Тренер мне всегда говорил, думая хорошим, не давай волю эмоциям, держи себя в руках, и я держал. Но то, что срабатывало на ринге, здесь дало сбой. Не знаю, может, алкоголь так подействовал, или еще чего, но как пелена какая-то захлестнула, хоп, и мозг в отключке. Как бил, не помню. Помню только злость дикую, ненависть. Очнулся уже, когда двое лежали без признаков жизни, а третий, тихо поскуливая, катался по земле. А вот женщина куда-то подевалась. Нет, ее можно понять, испугалась, убежала. Но это сейчас, в аффекте. А то, что потом, когда меня в тюрьму сажали, не объявилось, этого мне понять так и не удалось. В таких невеселых размышлениях я и добрался до дома. Обычная хрущеба, каких в стране миллион. Подъезд с крашенными стенами и белеными потолками, обитая дерматином дверь на первом этаже, и звонок колокольчик. Да, еще коврик перед дверью, а под ним ключ. В современных реалиях звучит дико, но так оно и было. Ключи оставляли под ковриками, в почтовых ящиках и в электрических щитках. И никто не брал, а о том, чтобы обокрали кого, лично я никогда не слышал. Может, люди были честнее, а может, воровать было нечего. Вытащив из-под коврика ключ, позвонил на всякий случай в дверь. В ответ тишина, дома сейчас никого, родители на работе, так что время освоиться у меня есть. Вздохнул, справляясь с волнением, с понятным трепетом потыкался в замочную скважину, отвык, и когда это удалось, дважды провернув, потянул за дверную ручку. Обалдеть! На самом деле, я хоть уже и слегка свыкся, что происходящее вполне реально, но зайдя в квартиру, снова засомневался. Многие вещи, то же зеркало в коридоре, например, помнились мне иначе. Выключатели кажутся другими, линолеум на кухне отличается от того, что остался в воспоминаниях. Люстра выглядит не так шикарно, как в памяти. Хотя с люстрой объяснимо, понятие шикарности начала 90-х разительно отличается от того же в веке 21-м. Но вообще, похоже, что так совсем, что вижу, вроде как последствия длительного отсутствия. Почти 40 лет, это вам не шутки. Сервант, стол, кресло, диван, телевизор. Внешняя мебель как новая, да она такая и есть, а ощущение, будто не домой я к себе пришел, а в музей. Заглянув в свою комнату, невольно замер. Тут почему-то все выглядело в точности так, как и запомнилось. Стол завален тетрадями и всякой всячиной, кровать не заправлена, вещи из шкафа валяются на полу. Наморщив лоб, с трудом вспомнил, что в день отъезда на сборы проспал, поэтому такой бардак и устроил, а мама, видимо, принципиально не стала убираться. Силком заставив себя сесть на стул перед столом, трогать музейные экспонаты категорически не хотелось, принялся за уборку. Собственно, особо делать ничего и не пришлось, без разбора покидал все в верхний ящик стола, да поправил чуть съехавшие оргстекла с лежащими под ним календариками. С раскиданными вещами все выглядело сложнее. Рубашка, пара свитеров смешной полосатой расцветки, куча распаренных носков, трико дырявые, трусов несколько штук. Смотрелся гардеробчик небогато, но тогда мне этого хватало. Перебрал, вспоминая, да и затолкал кучей в шкаф. Пропылесосить бы еще, ковер весь в каких-то крошках, но шуметь не стал, боялся наваждение спугнуть. Протерев сухой тряпкой стол и переложив лежащую возле кровати книгу на полку, поплелся на кухню, хотелось есть, а еще больше пить. Наклонился, крутанул барашек с синей пипкой и долго, не отрываясь, пил прямо из-под крана. Вот вроде бы обычная вода, по идее, она должна во все времена одинаковой быть. А нет, здесь вкуснее. Нет того запаха хлорки, нет железного привкуса, а есть что-то близкое и очень родное. Напившись, полез в холодильник, краем сознания отмечая, какой же он маленький. Ну, что у нас тут? Початая бутылка молока, несколько банок с соленьями, десяток яиц, пара рыбных консервов, чашка, вроде как с фаршем, подсушенная колбасная жопкой такого же вида кусок сала. Вариантов немного. Гоголь-моголь, либо яичница, если хочется погорячее. Горячее не хотелось, поэтому достал три яйца, отрезал кусок хлеба и замутил все это в большом стакане. Съел. Жить сразу стало легче. Показалось даже, что происходящее не так дико. Представил, что скоро придут родители, на душе потеплело, но тут же сбился, переключившись на то, что должно случиться вечером. Нет, так-то можно просто никуда не ходить, никто меня на этой дискотеке не ждет, я вообще не любитель подобных мероприятий. То есть был не любитель, тот, прошлый я. Но с другой стороны, знать, что в парке трое подонков изнасилуют женщину и жить потом с этим, выглядело тоже не очень. А как помешать? Будь мне известно имя потерпевшей, можно было бы найти ее и отвлечь от похода в парк, спичек в замок натолкать или окно разбить. Да много чего можно сделать, но имени я не знаю, зато знаю имена тех уродов. Первый, тот, что помер неудачно приложившись головой о камень, солнце в толик, это именно он у папы девятку угнал покататься. Адреса его у меня нет, но теоретически по фамилии через телефонный справочник попробовать можно, у соседей по лестничной клетке был, вроде. Второго звали Витя Замятин, папаша которого особенно расстарался, чтобы я сел на подольше. Не знаю как, возможно, взятку судье дал, или по знакомству, но приговор оказался очень суровым даже для той картинки, что они придумали. Я ведь когда из тюрьмы вышел, хотел поквитаться не столько с сынком, сколько с родителем его, но опоздал, сдох скотина, не дождался. Пришлось довольствоваться сыночком. Ну и третий, тот, что девку насиловал, Гугля Саша. Фамилия дурацкая и сам урод, каких поискать. Причем не фигурально, а в самом прямом смысле. Я когда его на опознании увидал, едва сдержался, чтобы не заржать, даже несмотря на всю серьезность ситуации. Лицо плоское как тарелка, глаз один выше другого, брови настолько светлые, что их не видно, нижняя челюсть выступает по-неандертальски, сам лысый и вдовесок ко всей этой красоте, непропорционально огромный насера. Урод, в общем. Не откладывая в долгий ящик, позвонил в дверь к соседям, и когда открыла тетя Люба, попросил посмотреть справочник. А нету, Дим, то я на работу как забрал, так и не вернул еще. Я ему скажу, чтобы завтра принес, тогда и приходи. Развела руками она. Жаль, но завтра будет уже поздно, подумал я, и извинившись за беспокойство, вернулся к себе в квартиру. Можно все же у пацанов поспрашивать, наверняка сталкивались. Хотя, с другой стороны, лишнее внимание мне совсем ни к чему, менты будут копать, могут заинтересоваться, надо другое что-то думать. Самое главное, что меня больше всего обнадеживало, отсутствие камер. В современном мире преступления раскрываются в основном за счет этого фактора, куда ни плюнь, везде нарвешься на какой-нибудь глазик. Камеры повсюду, как ни прячься, обязательно где-нибудь да попадешься. Но то прошлое, точнее будущее, а пока же в этом плане можно спать спокойно, зашел за гаражи, переоделся, и делай свое черное дело. Одежку найти только какую понеприметнее, ну и загримироваться как-то. Не откладывая, приступил к подготовке. Ревизия шкафов и антресолей ничего не дала. Одежды, кот наплакал, несмотря на то, что две моих полки от тряпья ломятся. Вот только что не возьми, почти все маленькое, если и лезет, то с трудом. За последний год подрос хорошенько, не успевают родители вещи мне новые покупать. 90-й год, в магазинах уже шаром покати, а на рынке дорого. Инфляция еще не разогналась, но цены уже полетели. Отец на железке трудится, зарплата не особо большая по нынешним временам, да еще и задерживают постоянно. У мамы пока без задержек, но платит совсем слезы. Был как-то момент, когда зарплаты хватало не только на еду, но совсем короткий. В памяти у меня он остался в виде спортивного костюма, типа местного пошива Adidas, и целой сумки охотничьих колбасок. 89-й, или раньше, жаль, не помню. Ну вот, что-то похожее, достал я старенькую отцовскую спецовку. Пошарпанная, но еще достаточно крепкая ткань, большие черные пуговицы, квадратные карманы. То, что надо, работяги в таких поголовно гоняют, особенно у нас на районе. Простенько и со вкусом. Теперь с гримом придумать еще, а лучше камуфляж какой-нибудь забабахать. Можно маску, но по улице с закрытым лицом особенно не походишь, коситься будут, а вот бороду, или усы, было бы неплохо прилепить. В поисках чего-нибудь подходящего я перерыл весь дом, но кроме пакли сантехнической, ничего не нашел. Примерил, дрянь, на дурака похож, спалюсь как пить дать, надо другое что-то. Но что, снова перелопатил все шкафы и полки, но ничего такого, что могло бы послужить моим целям, не обнаружил. И что делать? Сел на диван, задумался. Район, где живут все трое, я знаю, вон он, соседний. Но расспрашивать пацанов местных опасно, да и поздно уже, а значит остается одно, ловить на месте преступления. Ну а что, ночь, темнота. Для пущей уверенности чулок можно на голову натянуть, бить не руками, чтобы без следов, а трубу какую-нибудь прихватить, или вообще цепь. Спрячусь пораньше, дождусь, когда начнется, и отоварю всех по очереди. В прошлый раз голыми руками уделал, значит, с подручными средствами тем более справлюсь. В двери провернулся ключ. Я замер. О, привет, ты уже дома, как съездил? Увидев мои кроссовки, крикнула из коридора мама. Хотел ответить, но язык словно к небу прилип. Оглох, заглянула она в зал. Как съездил, говорю, кое-как выдавив из себя краткое описание поездки, сослался на срочную необходимость и быстро выскочил за дверь. Вот уж не знал, что будет так трудно, думал, все, обвыкся, разберусь. А нет, держи карман шире, называется. А ведь я отца еще не видел, с ним сложнее будет, проницательный он у меня, взглядом будто насквозь прожигает. Нет, умом я все понимаю, осознаю. Представлял даже, как пройдет встреча, но только до дела дошло, словно воздух весь из меня выпустили. Сдулся, короче. Спустившись по лестнице и выйдя на крыльцо, нос к носу столкнулся с соседом. Вадик Сапрыкин, постарше меня лет на 7, обычный парень, работяга. Жаль, осталось ему недолго, утонет он скоро, утопится из-за любви несчастной. Подробностей не знаю, не до того тогда было, суд, то да сё. Но сам факт запомнил, да и потом, когда освободился, кто-то упоминал. Здорово, буркнул тот, и не задерживаясь, прошел дальше. Я же, ответив на приветствие, вышел из подъезда и в нерешительности замер. Навстречу, загадочно улыбаясь, шла Катя, девчонка, по которой я сох всю школу, и которая в итоге так мне и не досталась. Аргументы и факты. 16.06.1990. События в Киргизии. Жертвы есть с обеих сторон, и сколько их, на каком языке изъяснялись при жизни, уже не столь важно. Важно другое. Мы стали забывать, что мы, дети одной земли, что в национальных корнях своих надо искать источники человеческой мудрости, а не жестокости и взаимной нетерпимости. Мы пытаемся найти виноватых в своих сегодняшних бедах среди наших соседей, вчерашних друзей, таких же тружеников, как мы сами, а не в противоречии системы, в клетках которой мы все, киргизы, узбеки, русские, армяне, грузины, азербайджанцы, живем уже более 70 лет. Из создавшегося положения есть только один выход – остановиться и задуматься. Не получат ли в наследство наши дети лишь руины нашего общего дома? Глава 3. Первым желанием было куда-нибудь спрятаться, но девушка уже заметила меня, и бегство исключалось. Много позже, сейчас не вспомню, но вроде когда в очередной раз вышел из тюрьмы, случайно столкнулся с ней в торговом центре. Не сразу узнал, да и не узнал бы, если б она сама меня не окликнула. Сели в кафе, поговорили, одноклассников вспомнили, и уже когда разбегались, Катя и говорит: «Нравился ты мне еще в школе, думала подойдешь, если дружить предложишь, соглашусь не раздумывая. Но ты не подошел, а потом неприятность эта». Я тогда еще обиделся, для кого неприятность, думаю, а кому жизнь сломанная. Но виду не подал, плечами пожал, ну так вот, мол, можно было с ней и тогда закрутить, все ж не старые еще, по 40 с небольшим, только изменилась она сильно, вульгарная стала, прокуренная вся, да еще и с манерами пожившей проститутки. Почти сразу после того, как меня посадили, Катя замуж вышла за какого-то большого чиновника, только пожить не успели, застрелили его в 91-м. Но горевала она недолго, буквально через пару месяцев появился новый избранник, и тоже из обеспеченных. С ним она даже в Европу съездила, правда потом и у него все плохо стало, влез куда-то не туда, денег серьезным людям задолжал, ну и грохнули его тоже. Катя же не отчаялась, нашла очередного спонсора, стала жить с ним, но уже без священных уз брака. То ли урка это был, то ли бизнесмен из новых, только это приключение закончилось печально. Алкоголизм, наркотики и долгий-долгий срок реабилитации. Я когда узнал ее историю, никак не мог понять, за каким хреном нужно так замуж стремиться, что это, ее личный прибабах, или тенденция такая тогда была: чем красивее баба, тем гаже принц. Привет. Поравнявшись со мной, Катя кивнула и, не задерживаясь, прошла дальше. Я же пока провспоминал, ответить успел уже только вдогонку. Ну и ладно, вся жизнь впереди. Вот разберусь с уродами и займусь вплотную и Катей, и Машей, а если храбрости хватит, то даже и Аней. Эта красивая светловолосая девушка жила в доме напротив, но кроме имени, больше ничего я о ней не знал. Как-то попытался пацанов поспрашивать, но все только плечами пожимали, также знают, что они зовут, ну и все на этом. Представив на секундочку грядущие перспективы, я аж зажмурился от удовольствия. Целая жизнь впереди, просто дух захватывает. Но сначала надо дело сделать, иначе грош мне цена, сам себя уважать перестану. О том, что будет дальше, завтра, послезавтра, я пока не думал. Знал только, что не допущу повтора, а большего не загадывал. Чтобы убить время, а на часах всего 6, решил до гаражей дойти, там по-любому кто-нибудь из наших тусуется, хоть посмотрю, а то позабывал уж всех. Да и трубу как раз подберу, металла сейчас полно всякого валяется, не нужен он пока никому, кроме пионеров. Определившись с направлением, не сразу сообразил, в какую сторону пойти, двинулся вдоль дома, и дойдя до угла, свернул к гаражам. В этом углу их немного, штук 15, железные, все разные, от больших, квадратов на 25, до совсем крохотных, буквально 2 на 1,5 метра. Мне же нужен был самый дальний, тот, что на отшибе за карагачами прятался. Гараж этот принадлежал деду одного из пацанов, но дед тот был весьма стар, и имуществом своим практически не интересовался, вот внучок и устроил там место для сходок. Ну точно, есть кто-то. Дымом пахнет сигаретным. Здорово, пацаны. Возле открытой воротины сидели двое: Андрюха Скопинцев, по кличке Дрофа, и Славян Казарин, фашист. Дроф и Андрюху прозвали за рост и худощавость, а Славика фашистом за любовь к животным, к кошкам особенно. Андрюха помладше, ему 17, а Славян мой ровесник, нигде не учится, но в армию его не взяли, со здоровьем не так что-то, то ли гастрит, то ли геморрой, не помню. О, пионер, здорово, лениво протянул руку Андрюха. Здорово, приподнялся Славян. Вы чего такие сонные? Придвинув бутылочный ящик, я перевернул его, усаживаясь напротив. Будешь тут сонным. Всю ночь вагоны разгружали, болит теперь все. Разгрузка вагонов и мойка грузовых машин в Пагате были одним из немногих доступных видов заработка для подростков и тех, кто постарше, но на нормальную работу устроиться пока не успел. Труд хоть и тяжелый, зато хорошо оплачиваемый. По здешним меркам, разумеется. И как, нормально вышло? Поинтересовался я, надеясь услышать конкретные цифры, ибо сам хоть и подрабатывал так же временами, но подробностей уже не помнил. Да ну хер, Уганда шились только. Славян сморщился и, сплюнув под ноги, затянулся сигаретой. По червонцу на брата. Вагон хлебокомбинатский был, они, суки, жадные, также недовольно добавил Андрюха, что на него было совсем не похоже. Он вообще редко выказывал недовольство, во всем ища позитив, и если уж он так отозвался о ночном заработке, значит действительно хорошего было мало. 10 рублей не так чтобы и плохо, но это смотря что разгружать. Если мелочевку какую, то пойдет еще, а если муку или сахар, тогда да, маловато будет. А судя по белесым пятнам на одежде парней, чего я сначала не заметил, им как раз и попался вагон с мукой. А ты чего такой счастливый? Клад нашел, аккуратно за Бычковым окурок, Славян спрятал его в карман рубашки. Для меня будущего это выглядело не очень, но здесь и сейчас такой подход был абсолютно нормальным. За 5 лет перестройки люди уже осознали всю прелесть нового курса, и властям не особенно верили. По телевизору хоть и говорили, что ситуация с табаком стабилизирована и больше не повторится, мужики все равно продолжали складывать бычки в банки. Еще год назад никто и не помышлял о подобном, уж чего-чего, а курева хватало. Но в 90-м, практически с самого начала года, сигареты стали исчезать с прилавков. Ну а что, точных цифр не назову, не помню, но то, что на рынке пачка явы стоила в разы, а то в десятки раз дороже своей обычной цены, а бабки на улицах продавали подобранные окурки, абсолютная правда. С подносов, копеек по 5 за штуку, а в банках, рубля по 2-3 за полулитровую. Они продавали, а мужики покупали. А куда деваться? Это ж наркотик, хоть и вполне себе законный. Бычки, конечно, не добивали, используя их содержимое как сырье для самокруток. Сейчас еще ничего, хоть и очереди, а вот ближе к осени вообще будет черти что. Разъяренные толпы курильщиков пойдут перекрывать улицы, переворачивать начальственные машины и громить табачные киоски. Я это время застал лишь отчасти, в тюрьме с новостями не особо было, но потом, когда освободился, почитал, заполнил, так сказать, пробелы образования. Сейчас мало что помню, но умные головы вроде как сошлись на том, что вся эта чехарда с табаком, водкой и товарами первой необходимости, была самым обыкновенным саботажем, спонсируемым, если можно так выразиться, нашими заокеанскими партнерами. Опять же, цифр точных не назову, но вроде как из почти 30 табачных фабрик 2/3 одновременно поставили на ремонт, что и привело к такому тотальному дефициту. Причем так не только с сигаретами получилось, но и с продуктами. В магазинах ассортименты до того не особо какой был, а тут вообще глухо стало. Пустые полки, точнее батареи уксуса и соли, да талоны на все самое необходимое. Сахар по 1,5 кило на рыло, чай по пачке, масло не помню сколько, но тоже впритык. Мяса нет, только на рынке за какие-то бешеные деньги, картошка там же втридорога, ну и вообще, купить что-то нужное по вменяемой цене, дело было такое, практически бесперспективное. Да не, какой к черту клад так, настроение хорошее, ответил я, стараясь придать лицу серьезности. Вроде и не улыбаюсь, но раз Славян обратил внимание, значит что-то меня выдает. Понятно, протянул тот, похлопал себя по карманам, достал мятую пачку ватры, вытащил из нее сигарету, протянул Андрюхе, потом достал еще одну, сунул в рот, и по-пацански чиркнув спичкой, прикурил. Какое-то время сидели молча, я не знал что сказать, боялся проколоться, ибо все правильные темы позабывал давно, а парни косили под серьезных мужиков, молча глотая дым, и каждые 20 секунд харкая себе под ноги. Не знаешь, бензин на заправке не привезли, докурив и также за Бычкова в сигарету, наконец ожил Скопинцев. Да откуда, вместе ж вторые сутки бродим, отозвался Славян, выпуская струю дыма в сторону приятеля, на что тот возмущенно замахал руками. Дыми в другую сторону, я вообще-то у Димона спрашиваю, не у тебя, а пес его знает. Как бак залил 2 недели назад, так больше и не ездил, ответил я как мог нейтрально. Дефицит бензина вообще вещь непонятная, в городе заводище огромный работает, ежедневно составы с топливом по всей стране расходятся, а для своих же работяг чтобы оставить, почему-то мозгов не хватает, ну или специально так делают, и ведь требуется всего ничего. Ну что там той техники у населения, мотоциклы, да автомобили иногда. В нашем конкретном доме, машин всего 4 штуки. Москвич председателя садового кооператива, запорожец безухий дяди Толи, отца одного из наших пацанов, такой же запор, только ушастый, старенького инвалида, да жигуль копейка какого-то мужика нелюдимого, с мотоциклами повеселее. Их во дворе около 15, но все равно, что это, много разве? Понятно, вздохнул Андрюха, мне бы хоть 3 литра, На огород надо завтра, мать спросила, а пешком не хочется идти. Техника у Андрюхи экономичная, велосипед с моторчиком. Ест мало, что хорошо, но зато едет, как ест, то есть почти никак. Я разок брал прокатиться, тянет на грани, чуть в горку, приходится педали подкручивать. А это езда разве? Хотел сказать, что поделюсь, от 3 литров не обеднею, но тут из-за угла нарисовались двое. Один наш, Серега Леонов, местный парняга, второй незнакомый, высокий и худой как жердь мужчина лет 30. Здоров, мужики. Первым поздоровался незнакомец. Выглядел он уверенно, даже как-то слишком. Я поздоровался, а пацаны отнеслись настороженно. Андрюха кивнул едва заметно, а Славян отвернулся и демонстративно харкнул. Чужаков, тем более таких взрослых, здесь не любили. Дело есть, заработать хотите? Не обращая внимания на теплый прием, продолжил гость. Я пожал плечами, Андрюха покосился на Славяна, а тот снисходительно так, через губу, словно нехотя выдал. Допустим. Ну и отлично. Возбудился мужик, вечером сегодня машины придут, разгрузить надо. Много? Так же лениво уточнил Славян, хотя я уже уловил перемену его настроения. Машинами, то есть фурами, товар таскали новоявленные барыги, те, кого через пару лет будут называть коммерсантами, и платили они обычно очень даже неплохо. Да не, еще пуще расцвел мужик, две всего, с окорочками, 20-тонники. Окорочка, они же ножки буша, появились в нашей стране относительно недавно, но народом уже были оценены и возведены в ранг чего-то возвышенного, можно сказать высокодуховного. Невиданные доселе ножищи, особенно на фоне тех синюшных куриц, которыми иногда баловали в государственных магазинах, стали первейшим лакомством для пока еще советских граждан. Да что говорить, вот живой пример, достаточно посмотреть, как вытянулись лица пацанов, они хоть и старались держаться, но мысленно уже вгрызались в шкварчащую на сковородке курятину. «Сколько платишь?» – сурово спросил Славян, старательно скрывая заинтересованность. 40. Полтос, жадно сверкнул глазами Андрюха, на миг опередив открывшего рот Славяна. «А пойдет?» – мгновенно согласился мужик, радуясь, что нашел халявную рабочую силу. «Я хоть пока и не освоился в местных реалиях, но могу представить, какой барыш поимеют с этих 2 фур. 5 советских червонцев за разгрузку. Это даже не пшик, так, пыль на дороге. А вообще, формула заработка, конечно, идеальная. Везешь в страну курятину, продаешь втридорога, и на вырученные деньги покупаешь дармовой металл. Думаю, обмен примерно такой. Тонна железа на несколько килограмм макарачков. Ну а что, очень даже неплохо. Куда подходить?» Взяв себя в руки, спросил Славян. «И когда?» — добавил Андрюха. «Давайте часиком к 9 подваливайте к полету, туда машины придут. Сколько вас будет, кстати?» Пацаны вопросительно посмотрели на меня. «Не, я пас, руку на тренировке потянул, не смогу таскать. В другой раз я бы согласился, но не сегодня, ввиду предстоящего мероприятия. Я тоже не смогу, батя на сутках, мне за малыми присматривать», — следом отказался Серега. «Тогда что, вдвоем грузить будете?» — теперь уже напрягся мужик, но Славян успокоил его, заявив, что желающих пруд пруди, и все будет в ажуре. «Ну все тогда, к 9 жду, не подведите, парни». С явным сомнением на лице, мужик, не прощаясь, скрылся за гаражами. Я тоже не стал задерживаться, поднял с земли железную трубу, и, не ответив на вопрос «нахера?», покинул сие замечательное место. Шел и думал, как мне могло быть с ними интересно. Неужели я сам был таким, не скажу, что глупым, нет, но каким-то ограниченным, что ли? Понятно, что за плечами опыт прожитых лет, куча перемен за эти годы, но все равно, странно. Домой не пошел, сейчас как раз должен был прийти отец, а разговаривать с ним я боялся. Пока с пацанами не пообщался, не думал, что такая громадная разница между мной бывшим и мной нынешним. Ляпну чего-нибудь не того, разгребай потом. Отец фальшно расчует, задолбаюсь оправдываться. В общем, домой мне пока нельзя, бестолково бродить по двору тоже не вариант. Можно зайти к кому-нибудь из пацанов, но тогда тоже надо будет разговаривать, а к нормальному общению, как выяснилось, я совсем не готов. Поэтому из доступного остается только чердак 9-этажки. Он большой, там можно забиться в какой-нибудь угол и переждать до времени. Посижу, подумаю, мысли в голове утрясу, а как стемнеет, так и пойду. Обойдя гаражи с другой стороны, подошел к девятиэтажке, улучшенная планировка квартир которой была предметом зависти жителей всех окрестных хрущеб. Особенно завидовали огромным по этим временам кухням и громадным лоджиям. Плюс лифт и опять же, мусоропровод. Хотя последний никогда нормально не функционировал. Забивался, ломался и вонял оттуда на весь подъезд. Если я правильно помнил, открытый вход на чердак еще не был редкостью, антенны не воровали, и запирать двери нужды не было. Поэтому, надеясь, что ничего не изменилось, воспользовался лифтом до девятого этажа и, аккуратно поднявшись по железным ступенькам, потянул на себя тяжелую створку. Внутри полумрак, свет пробивается только из пробитых по периметру бойниц, пахнет пылью и котлетами из вентиляции. Мест, где можно спрятаться, тут достаточно. Я выбрал уголок подальше от входа и, соорудив из валявшихся здесь же досок некое подобие топчана, улегся. Долго лежал, ворочался, потом вдруг уснул, даже сам не заметив как. Спал крепко и, проснувшись от ощущения чужого взгляда, покрутил головой, но рядом никого не увидел. Не проспал? Нет, времени еще порядком. На улице темнеет, подожду полчаса и можно выходить. Поесть бы. Не подумал, можно было хоть хлеба полбулочки купить, но да ладно. Оставшееся до выхода время провел возле узкого окошка, любуясь закатом и вовсю дымящими трубами никелькомбината. Если ветер северный, дымит на соседний город, если южный, то на нас. Людям не нравится такое дело, оно и понятно, но когда комбинат встанет, будет еще хуже. Работы лишатся многие тысячи, не говоря уже о том, что страна потеряет миллионы тонн металла. Но это будет еще не скоро, лет через 7-8, и помешать этому я вряд ли смогу. Это как против ветра мочиться, эффект примерно такой же. Дождавшись, когда на город опустятся сумерки, я завернул трубу в газету и, аккуратно открыв дверь, также беззвучно спустился по лестнице. Дальше лифт, первый этаж и через поле к парку. Полянку ту запомнил хорошо, поэтому нашел быстро. Осмотрелся, выбрал местечко потемнее и снова приготовился ждать. Час, другой, третий, и вот наконец шум мотора и свет фар. Доехали, остановились. Двое вышли и куда-то ушли, один остался в машине. Минут 10 сидел, потом открыл окно и, чиркнув спичками, закурил. Прошло еще несколько минут, прежде чем где-то неподалеку раздался крик, потом смех, какая-то возня и треск ломаемых веток. Поудобнее перехватив трубу, я приготовился. Тот, что в машине, тоже услышал шум, выбросил недокуренную сигарету, вышел наружу и медленно двинулся в мою сторону. Я замер, но тут вернулись первые двое, негромко хохоча, они тащили девчонку. Та извивалась, мычала, пыталась вырваться, но ничего не выходило, и она только сильнее распаляла насильников. Ох, какая упорная, чур я первый, прогундосил один из уродов, на что остальные мерзко заржали, а тот, который был за рулем, принялся перечислять, что он сделает со своей жертвой. В очередь, жирный, в очередь. Сначала я с ней поиграю, заржал гундосый, и, разорвав на девчонке блузку, с силой швырнул ее на траву. Ждать дальше не имело никакого смысла, уроды отвлечены, по сторонам не смотрит, и, натянув на голову чулок, я спокойно вышел из своего укрытия, подошел и почти без замаха зарядил трубой по голове ближайшего. Бил не особо сильно, так чтобы не шуметь, но этого хватило, урод молча повалился на землю. Застыв на мгновение, убедился, что никто не обратил внимания, оставшиеся были слишком увлечены предстоящим действом, и взмахнул трубой еще раз. Минус два. Оставался последний, он уже порвал на своей жертве юбку, и, громко матерясь, пытался раздвинуть ей ноги. Замах, удар, и насильник валится на бок. Хорошо бы теперь девчонке помочь, но нельзя, мне нужно максимально дистанцироваться от этого. Ничего, отойдет, сбежит. В прошлый раз же ей это удалось, мельком глянул, лицо незнакомо. Про алиби даже не думал, с этими козлами ничего не связывало, и заподозрить меня будет практически невозможно. Потом, стараясь держаться подальше от фонарей, а их было непривычно много, добрался до девятиэтажки, и также аккуратно забравшись на чердак, скоротал оставшееся до утра время. Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Первый съезд народных депутатов РСФСР, сознавая историческую ответственность за судьбу России, свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, входящих в Союз Советских Социалистических Республик, выражая волю народов РСФСР, торжественно провозглашает государственный суверенитет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на всей ее территории и заявляет о решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза СССР. Глава 4. Утро похолодало, и я замерз. Не так, чтобы совсем холодно, но зябко и неуютно. Поднялся, потянулся, и не задерживаясь, двинулся к чердачной двери. Выглянул аккуратно, никого. Стараясь не греметь ботинками по железным ступеням, спустился на площадку 9-го этажа. Глянул в пролет, чисто. На лифте не поехал, а перепрыгивая через 2 ступени, попрыгал по лестнице. Куда так скачешь, шею свернешь. Донеслось вдогонку от какой-то тетки, но я уже выскочил из подъезда. Времени, судя по солнцу, 9:00. Поспать я всегда не дурак был, а тут после ночных бдений вообще дал храпака. Но это ладно, так лучше даже. Дома уже никого, родители ушли на огород. Помоюсь, перекушу чего-нибудь и спать завалюсь, а может телек гляну. Насколько помню, утром обычно ничего интересного, в лучшем случае какая-нибудь детская передача, но мне сейчас все равно, мне в жизнь эту вжиться надо, как бы нелепо это ни звучало. Новости, мультики, кино, передача про комбайнеров, смотреть буду все. До дома добрался быстро, благо недалеко. Потыкал в кнопку звонка, сам не знаю для чего, достал ключ из-под коврика, открыл дверь и завалился в квартиру. Никак не привыкну. Ну вот на самом деле, стою в прихожей, а у самого слезы наворачиваются. Все боюсь проснуться. Сбросив оцепенение, сразу пошел в ванную. Первым делом умылся, почистил зубы какой-то противной пастой, наскоро принял душ и, обернувшись полотенцем, потопал на кухню. Холодильник. Маленькая и непривычная бирюса. Осмотр его особенной радости не принес. Из того, что можно съесть здесь и сейчас, кроме яиц не было ничего. Внизу в поддоне нашлась еще свекла с морковкой, и масло появилось растительное, мутное такое, с осадком на дне, мама, видимо, купила. Быстро соорудив яичницу из 5 яиц, сел трапезничать. Пока жевал, задумался. Интересно, трупы нашли уже? Так-то там не особо видно. Надо специально заглянуть, чтобы наткнуться. Девчонка вряд ли болтать будет, ей оно ни к чему. Да и перепугалась знатно. Вообще, до последнего не хотел я их убивать, но потом про девочку эту подумал, наверняка они бы ее в покое не оставили, а я уже и не смог бы вмешаться. Нет, за себя не боялся, знал, что все сделал как надо, следов не оставил. Про моральную сторону вообще молчу, уж липки эти сами напросились, по делам. За окном со скрипом остановилась какая-то машина. Выглянул. УАЗик. Тот самый, рожденный совершенным и поэтому вечный. Желтый с синей полосой. Какой-то миг, и от былой уверенности не осталось и следа. А когда из машины вышли 2 в форме и направились в мой подъезд, вообще поплохело. Как они меня нашли? Заметалась в черепной коробке испуганная мысль. Здравый смысл говорил, что этого не может быть, во всяком случае не так быстро, но менты уже топали по лестнице. Стараясь даже не дышать, тихонько подошел к двери. Топ-топ-топ, остановились на площадке. Какая квартира-то, Михалыч? Раздалось за дверью. 65-я, вроде. Да ёб, другой подъезд, говорил же. Вот так люди от инфарктов и умирают. Не веря своему счастью, я еще долго стоял под дверью, и отпустило меня только когда под окном взревел мотор, и набирая обороты, ментовский УАЗ укатил по своим делам. Сука, чуть в окно не сиганул. Давясь от переполняющих меня чувств, выдохнул я, а ведь действительно, позвонили б, так бы и дернул. 1-й этаж, квартира-трамвай, окно спальни на другую сторону, удобно. За домом кустарник, гаражи и территория завода, уйти легко. Резко захотелось выпить. Вообще я не особо жаловал змея зеленого, но тут прям проняло. Прошелся по кухонным ящикам, пусто. Родители пили мало, только по праздникам, но спиртное в доме было. Вопрос где? Через полчаса поисков все же наткнулся на заботливо завернутую в полотенце бутылку водки с высоким горлышком и гордой надписью на этикетке «Столичная». Ну да, родители ее берегут, раз так упаковали. На Новый год запрятали, наверное. Покрутив бутылку в руках, вспомнил ее противный вкус. А ведь дефицит. В мое время слово «дефицит» употребляли крайне редко, ибо товаров всяких было завались. Главное плати, и бери что хочешь. Здесь же совсем иначе. Ибо в дефиците практически все, наверное, кроме уксуса, соли и хлеба. Говорят, при Союзе, то есть до перестройки, прекрасно жили. В плане отношений человеческих, Да, так оно и было. Но вот товаров народного потребления, мягко сказать, не хватало. Про Москву и Питер не скажу, не знаю, а в нашем захолустье чувствовалось это особенно сильно. С продуктами еще куда ни шло, с голоду не помрешь, а вот вещи, техника, транспорт, причем любой, от коньков до автомобилей, в дефиците. В общем, вспомнил я все это, и не стал вскрывать бутылку, завернул ее, да обратно спрятал. Вернулся на кухню, доесть яичницу пока не совсем остыла. Потом вспомнил, что на антресоли обычно держали закрутки. Заглянул, точно, немного, но есть. Потянулся, поперебирал баночки, выбрал майонезную с огоньком, вскрыл и густо намазав содержимое на хлеб, продолжил трапезу. Хлеб, кстати, показался мне не таким уж и вкусным, каким был в воспоминаниях. Может, не очень свежий попался, но не было того ощущения, когда откусываешь корочку, а она и твердая, и мягкая одновременно. А что если это вообще не то, чем кажется, и на самом деле лежу я где-нибудь под кустиком, остываю, а мозг сам по себе фантазирует. От этой мысли аж нехорошо стало. Поднялся, выглянул в окно, ущипнул себя за руку. Сильно ущипнул, так что скривился от боли. Но нет, вроде не бред. Взял хлеб, понюхал. Пахнет здорово. Может, показалось? Ладно, успокоил сам себя. Лишнее все это, меньше надо чуши всякой придумывать. Не хватало до кучи еще и в дурку отъехать. Сейчас, когда первые впечатления от перемещения отпустили, лучше о будущем своем поразмыслить. Сопоставить, так сказать, хотелки и могилки. Чего хочу, и что могу. Начну с хотелок. Тут я подвис. А ведь на самом деле, чего я хочу? Ну вот так вот, перед самим собой, богатство, славы, власти. Да в гробу я это видал. Хватит, нюхнул всего помаленьку. Иммунитет заработал, чтобы больше не хотелось. Тогда чего? Вопрос как сложный, так и простой одновременно. А может, просто жизни, самой обычной, институт поменять, на истфак перевестись, раскопки капищ древних, рукописи всякие, манускрипты. Меня всегда история увлекала, но всерьез я ее почему-то не воспринимал. Юристом хотел стать, поступил на юрфак, конкурс был 8 человек на место, но я прошел, сам, без блата, по-честному. А ведь в ПЕД брали если не всех, то почти всех, мог бы сразу туда податься. Ну а что, сейчас не поздно еще, если обосновать грамотно, вполне реально перевестись. Отучусь, в школе поработаю, потом аспирантура, а там и в археологи можно. Профессия не особо денежная, но на этот счет я абсолютно не переживал. На хлеб заработаю, а для масла и прочего, знания нужные помогут. Как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Так вот я знаю, пусть не все, что хотелось бы, но десяток нужных подробностей в голове имеется. Инфляция 91-го, ваучеры, Газпром, август 98-го, золото в начале 2000-х, ну и криптовалюта в середине 10-х. И это так, только то, что вспоминать даже не надо, само всплывает. Если не сглупить, сделать все правильно, не только мне, внукам и правнукам хватит. Закончив трапезу, решил поспать. Несмотря на энергию молодости, нервяк и бессонная ночь даром не прошли. Переместился в зал, лег на диван и по привычке заскользил глазами в поисках пульта. Одумался, встал, подошел к телевизору, осторожно утопив до щелчка кнопку, включил, и дождавшись, когда экран посветлеет, улегся обратно. Очень непривычное ощущение, даже не знаю, с чем сравнить. Когда появился крутящийся под музыку глобус, а потом показали мужиков в меховых шапках и собачьей упряжке на фоне заснеженной долины, чуть не всплакнул. Дежавю, только наоборот. Мне не кажется, я точно знаю, что это уже было. Ну или как-то так. Пока ностальгировал, картинка сменилась довольной физиономией Сенкевича. Столько лет прошло, а фамилия его как-то сама собой всплыла. Ну точно, клуб кинопутешественников, хорошая передача. Пролежал, послушал про освоение Арктики, успехи советских ученых, холод, проблемы со связью, и сам не понял, как уснул. Вроде интересно рассказывали, но сморило. Когда проснулся, место Сенкевича на экране заняла какая-то тетка, монотонно рассказывающая про очередную пятилетку, планы и новые рекорды советского народа.